Как я и предвидел, покормили нас хорошо. Настолько хорошо, что я и сам не предполагал. Питались мы в маленьком зале, где стоял всего-навсего один стол. Над потолком обвивал нас вентилятор, что было не лишнее в июле месяце. Да и порция мяса была двойная. Жаль, что больше никто уже не занимал наше место. Еще немного о психологических конфликтах, спорах и деловых конфликтах, дискуссиях. Представьте себе две группы людей, сидящих друг против друга. Им показывают доску и спрашивают, какого она цвета. Одна группа утверждает, что она черная, а другая утверждает, что она белая. Каждый отстаивает свою позицию, каждый убежден в своей правоте. Ведь действительно, каждый стоящий на одной стороне видит доску черной, а стоящий на другой стороне белой. Спор разгорается, слова становятся резче. Только идиот, не имеющий глаз, может утверждать, что эта доска черная или белая. Дело может дойти до драки. Каждый отстаивает свою позицию, совершенно не интересуясь позицией партнера. Это спор или психологический конфликт. А в споре истина не рождается, а выкипает. И идет он до взаимного уничтожения друг друга. Взрослый компонент партнеров по общению исключен из общения. И родитель каждого из них избивает дитятю партнера. Но сам контакт может протекать и иначе. Тот, кто видит доску белую, может спросить у партнера, почему вы утверждаете, что она черная, когда она на самом деле белая. Тот попросит перейти на его сторону и увидеть, что с другой стороны она доска черная. А если и видящий доску черной перейдет на сторону того, кто видит доску белую, убедится, что с другой стороны она белая. Тогда они смогут прийти к общей точке зрения. Оказывается, эта доска с одной стороны черная, а с другой белая. И эта точка зрения удовлетворит их обоих. Это дискуссия, деловой конфликт. А деловой конфликт, как я уже говорил, сближает людей и ведет к прогрессу. К сожалению, неумение конфликтовать приводит к открытым спорам, а то и войнам, как на бытовом уровне, так и на государственном. Второй вариант спора. Слабая сторона уступает, оставаясь неудовлетворенной общением. Нетрудно понять, чем дело кончится, когда побежденная сторона накопит силы. Я не разбираюсь в политике, но в семьях и на производстве из-за неумения конфликтовать люди живут в состоянии постоянного эмоционального напряжения, которое несколько ослабевает после бурных выражений своих чувств. В конце концов, в лучшем случае распадаются семьи, дети уходят от родителей, люди увольняются с работы. В худшем развиваются психосоматические заболевания или неврозы, и человек попадает в больницу. И совсем плохо, когда дело переходит в открытую драку. Я уже хочу подвести итог и прежде всего задать вопрос победителям в спорах. Одержали ли вы победу? Впрочем, победители моих книг не читают, только потом жалуются, что их предали.